Быстрый взгляд на автомат. Кирдык машинки. Пуля пробила кожух и чего-то там, наверное, покорежила. Подхватываю с земли пистолет офицера, а из кармашка его кобуры вытаскиваю запасной магазин. Сменить магазин в парабеллами — секундное дело, и я, прячась за полугрузовиком, начинаю его обходить. Стрельба раздается откуда-то с той стороны, и уцелевшие немцы, скорее всего, прячутся в канаве. Машина стоит совсем рядом с ней. Пригнусь, стоять во весь рост небезопасно. Осторожно выглядываю из-за колеса. Слева через борт свисает подстреленный солдат, а на дороге лежит еще один. Этот точно не мой, я сюда не стрелял, мешал кузов. А где уцелевшие немцы? Вот он, один, из канавы торчит винтовочный ствол. А вот и сам хозяин был. И сразу наступает тишина. Слышно, как в лесу оживает испуганной выстрелами птицы. А здесь тихо. Только что-то потрескивает в остывающем моторе грузовой машины. «Николай, цел?» Секунда молчания. «Ты, Максим, живой?» «Да вроде. Не стрельни там ненароком. Выхожу. Поднимаюсь на ноги. Из-за гребня оврага показывается настороженное лицо моего попутчика. Оглядевшись, он уже смелее встает на ноги. «Как ты?» «Нормально. Даже живот больше не болит». «О как! Ну ты, брат, даешь. На себя глянь». «И впрямь. Тот еще видок. Шинель однозначно в помойку. После такой драчки ее никакая прачка не отстирает от крови. Да ладно, тут тех шинелей. Пошли машину проверим, да фрицев потрясем. Как раз за оружием ехать и не нужно уже. Считай, на дом доставили». Но предварительно пришлось перекидать в кузов полугрузовичка всех подстреленных немцев и отогнать его в сторонку. Оставив напарника у машины, бегом возвращаясь к мотоциклу. И уже когда я, заведя двигатель мотоцикла, катил в направлении того самого поворота, навстречу мне проехало сразу три автомобиля, и все с солдатами. Вот подъехали бы они 10 минутами раньше. Аж по спине холодная струйка пробежала. Сворачиваю в лес. Николай уже занял позицию большого камня, уложил рядышком 3 гранаты и к бою готов. «Отбой тревоги!» — успокаивая его. «Мимо немцы проехали». «Фу, а я уж приготовился!» «Ладно, пойдем машину проверим». Добра в ней оказалось не так уж и много. 7 винтовок. Одну разнесло в щепки взрывом гранаты. Полагающийся боезапас и немного продовольствия, солдатские пайки. Пистолет офицера я вешаю на пояс. Автомат испорчен безнадежно и ремонту не подлежит. Поэтому все оставшиеся патроны высыпаю в свой ранец. Все равно, больше тут они никому не нужны. И еще в кузове обнаружилось большое количество простыней. То-то после взрыва тряпки в воздух летели. Видать, из прачечной везли. Кое-что из этого добра уцелело. Ну, все это добро старшине. Уж он-то найдет, куда его девать. А вот как мы все это подтащим? В мотоцикл можно запихать только оружие, да и то все не влезет. Даже если всю коляску забью, один хрен что-то останется. 2 рейса, и к бабке не ходи. Машину использовать нельзя, а где мы ее там заныкаем? Да и кузов у нее сильно гранатой попорченный, тоже не вариант. Первый же встречный запросто что-то заподозрит. Ладно, буду изображать моторикшу. Господи, а это-то кто такой? Какой-то нынче день вопросов. Неплохо бы, чтобы и ответов, но это как-то вот не получается пока. Сгромождаем на заднее сиденье импровизированный тюк с добычей. Притягиваем, а вроде не упадет. Так, Коля. Строй тут оборону и ныкайся изо всех сил. Ежели пожалуют немцы, да в большом числе, лучше не геройствуй, в лес мотай. Я тебя здесь найду, все едино сюда вернусь. Только не пали попусту, душевно тебя прошу. Один ты долго не провоюешь. А ты? И я тоже не шибко вывернутый. Долго не продержусь. В одиночку только к бабе приставать. Мило дело. А все прочее гуртом делать надобно. Так что жди меня, я вернусь. Мотоцикл с треском выруливает на дорогу. Ходу, ходу. Надо успеть и как можно быстрее. Оставшиеся до места нашей встречи километры пролетаю одним махом. Вот и условленный знак, лежащая в придорожной канаве ветка. Сбрасываю газ и останавливаюсь. Не слезая с мотоцикла, задираю на лопачки. Как они еще в этой драке не разбились. Привстаю и оглядываюсь по сторонам. Пусто на дороге, никого. Но из кустов меня сейчас должны видеть. Трижды поднимаю вверх вертикально левую руку. Визуальный контроль. Теперь хотя бы не пальнут сгоряча. Въехав в кусты, глушу двигатель. Пистолет в руку. Эй, орлы, вы где тут? Здесь мы. Выглядывают из-за дерева Ольгинский. Один из ожидавших нас бойцов. А где Николай? Добро добыто сторожит. Давайте в темпе разгружайте мотоцикл. Первым делом оружие в лагерь тащите. Пусть сюда еще человека 3-4 подойдут. Еще кое-что привезу. Но не с пустыми руками. Не ровен час отловит нас, по дороге могут. Тогда и прикройте в случае чего. Если совсем жопа будет, мы с Колей, не доезжая в лес, уйдем. Сюда пешком дотопом, но уже, конечно, без груза. Спрыгиваю и помогаю бойцам выкидывать на землю добро. Улучив момент, безжалостно граблю ребят, забрав у них 30 патронов к Светке. Вам и немецких винтовок за глаза, к ним патронов хватает. Все, коляска пуста, и тюк в кусты уволокли. Снова те же пляски, во все глаза выглядываю дорогу на предмет проезжающих, тихо. Все, братва, не поминайте лихом. Треща выхлопом, мотоцикл выбирается из кустов. И снова убегает под колеса земля. Спешу. Встречный автомобиль. Легковушка. Эх, сунуть бы ему гранату. Нельзя. Мне только здесь перестрелки не хватало. Неподалеку от того места, где ребята меня ждать будут. Пусть едет фриц. И ведь не знает, что только что мимо него прошелестело своими одеяниями костлявая. Ничего, она вас тут всех достанет. И вас, и любых других, кто бредет следом. Это наша земля, и мне 22 раза начхать на любые теории, согласно которым мы занимаем слишком много места и владеем чем-то, что позарез нужно всему миру. А стало быть, обязаны подвинуться. Ага, сейчас, мужики, только штаны подтянем. Дожидайтесь у моря погоды. Сколько уже чужого народа легло в эту землю? Много, всех и не упомните даже. И другие лягут, и третьи. Сколько придет, столько и ляжет. А ведь мы можем когда-то ее серчать и нанести, так сказать, ответный визит. Не все же жизнь в одни ворота играть.